24. Кэт сделала ризотто и крыжовненный мусс со взбитыми сливками. Еще у них была бутылка новозеландского савиньона, а потом Киран оставил их вдвоем, удалившись в гостиную, чтобы посмотреть важный футбольный матч. В итоге они с Люком очень хорошо поладили, но Кэт заметила, и это ее изрядно повеселило, хотя она тщательно это скрыла, что в начале вечера Киран держался максимально формально и взглянул на дорогой костюм Люка и его цветастый итальянский галстук с некоторым подозрением. Но как только он окончательно успокоился, что Люк не испытывает никакого интереса к его жене, кроме как к давнему хорошему другу, а она к нему, он обнаружил, что у них есть много общего, за исключением футбола, и Кэт в какой-то момент просто откинулась на стуле и слушала их. Но Люк пришел обсудить с ней дела. Она пригласила его домой, потому что хотела, чтобы они с Кираном познакомились в более расслабленной атмосфере, чем в ресторане или отеле. И дом был лучшим местом, чтобы обсудить работу и будущее. Кэт сварила кофе, и он открыл свой планшет, в котором были готовый сайт, брошюры, финансовый план, юридические условия и разъяснения. Он отдал его Кэт и присел рядом, подняв Вуки с его места на краю дивана и усадив его к себе на колени. «Осторожно, недавно он укусил Кирана. Это не злая собака, а милый маленький котенок. К тому же ты для него незнакомец, а Киран — член семьи». Но тут она увидела, что Вуки успокоился, свернулся калачиком и быстро заснул. Люк поглаживал его. «Мы предоставляем высококвалифицированные индивидуальные услуги врачей-терапевтов прямо на дому, обеспечивая заботливое, профессиональное и достойное отношение. Мы делаем выбор в пользу ухода за гораздо меньшим количеством пациентов, чем у обычного терапевта, благодаря чему у нас остается дополнительное время на то, чтобы понять вас и ваши потребности. Как клиент программы, вы будете иметь неограниченный доступ к консультациям, медицинским советам и поддержке со стороны ваших личных врачей 24 часа в сутки, 365 дней в году. Мы — совершенно независимая служба, работающая в Лафертоне и ближайших населенных пунктах. Мы хотим восстановить традицию вызова врача на дом и сделать это главным компонентом семейной медицины, чтобы связь между доктором и пациентом, которой часто так не хватает, вновь стала предельно тесной. А вас и вашей семье всегда будут готовы вовремя и профессионально позаботиться опытные врачи, которых вы знаете и которым доверяете. Мы развиваем нашу практику, чтобы полностью сфокусироваться на здоровье и благополучии наших клиентов. Насладитесь радикально новым подходом и узнайте, с какой заботой, внимательностью и ответственностью могут предоставляться медицинские услуги». Кэт подняла глаза. «Сколько это будет стоить? Я хочу установить предельно разумную цену. Мы много сэкономим на аренде зданий и кабинетов. Мы найдем кого-нибудь для выполнения офисной работы, но самого по себе офиса у нас не будет. Мы сами будем везде ездить, навещать людей в их собственных домах. Никаких расходов на содержание отделения». «Сколько?» «Индивидуальное членство — около 100 фунтов в месяц. Пары — 150, семьи — 170, вне зависимости от количества людей. Главное, чтобы они были родственниками и жили под одной крышей. И они будут оставаться зарегистрированными у терапевтов в Национальной службе здравоохранения? Мы будем это настойчиво рекомендовать на случай необходимости срочной госпитализации и так далее. Стоит тебе выйти из системы, обратно попасть бывает не так уж просто». «Насколько большую территорию мы будем покрывать?» «Посмотрим. Изначально у нас будет всего 3 человека, и мы просто разделим пациентов в зависимости от того, какой будет старт. Ты будешь консультировать по скайпу, почте и телефону. Не всегда требуется посещение. Но мы будем и выезжать, если для клиента это предпочтительнее. Для большинства пожилых будет именно так, я думаю». «И для людей с маленькими детьми». «И кто-то захочет именно женщину-врача. Мы будем стараться удовлетворять все пожелания, но не всегда это будет возможно». «Экстренные вызовы». «Если нам позвонят 2 часа ночи, потому что кто-то на другом конце города чувствует сильные боли в груди или упал с лестницы, то, очевидно, им стоит вызвать скорую помощь. И так мы и будем говорить. Частные скорые запрещены, сама знаешь». «А что насчет паллиативной помощи?» «Будем обсуждать. И тут будет принципиален твой вклад». «Люк, я не сказала, что согласна». «Пока не сказала». «Я думала об этом и говорила с Кираном. Не то чтобы он хоть что-то смыслил в медицине, не считая того, что он страшный ипохондрик, но это скажется на количестве времени, которое мы сможем проводить вместе. Мне думается, что его станет даже больше». «Возможно, но сейчас я просто терапевт на полставки, поэтому у меня есть вечера, выходные, все это может измениться». «Мы не вернемся к старым временам и выездам на все вызовы, Кэт. Тогда мы не консультировали по телефону или почте, и если кто-то в 2 часа ночи требовал от нас приехать из-за содранного заусенца, мы юридически обязаны были это сделать. Мои пациенты довольно редко были настолько неразумны, но есть еще и другие вещи». Она положила планшет и какое-то время сидела молча. Люк не переставал поглаживать Вуки, который тихо похрапывал. Она знала, что идея хорошая, что для нее это будет идеально. Она всегда любила посещения на дому. Они давали ей время составить более полное представление о пациенте, выслушать его, рассмотреть проблему в спокойной обстановке. Она была бы рада вырваться из вечно забитого отделения, где на пациента дается ровно 10 минут, и ты впадаешь в панику, если один из них занял 20. Она бы с удовольствием ездила на машине, и она была согласна, что большое количество консультаций можно проводить по телефону или по скайпу, или по почте, тем более все записи о визитах на всякий случай будут сохраняться. Чем меньше пациентов у нее в списке, тем больше она сможет уделять им времени и внимания, а это еще освободит ее от административной работы, которая была проклятием каждого терапевта. «Но», — сказал Люк, — «Крис бы развелся со мной, если бы я только подумала об этом. Он бы сказал, что совершенно неправильно и несправедливо, что те, кто может платить, получают доступ к лучшей медицине, что деньги не должны говорить». Люк продолжал гладить Вуки. Он ничего не говорил, просто ждал. Кэт не плакала о своем первом муже, отце их 3 детей уже очень давно, но в этот момент не смогла сдержать слезы. У нее перед глазами, как живая, встала картина. Он свернулся калачиком на их кровати. Она обнимает его, умирающего от опухоли мозга, слишком молодого еще человека, у которого слишком много всего, чем можно наслаждаться и что отдать, слишком много жизни и любви. Люк положил свою ладонь на ее руку. «Не переживай. Не торопись, тебе нужно обдумать это, и я понимаю. Я его тоже знал, ты ведь помнишь? Крис был хорошим доктором, и у него были принципы, которыми он никогда бы не поступился. Но дело в том, Кэт, что это не разговор о том, что могут и не могут получить бедные или богатые. Один мой друг уже ведет подобную частную практику, они были одними из первых. И да, у них есть очень состоятельные клиенты, но есть и люди, которые платят им из своей пенсии или из своих сбережений просто потому, что хотят получить полноценный и надежный уход. Сейчас общая практика в кризисе, по массе причин. Мы все знаем это, а люди, особенно постарше, предпочитают быть спокойны по поводу своего здоровья. Гораздо более простые люди, чем ты думаешь, могут позволить себе это. 1200 фунтов в год. Подумай об этой сумме относительно, например, отпуска. Я делаю это не чтобы разбогатеть. Я буду рад, если в какой-то момент смогу получать на этом столько же, как когда работал в государственной структуре. Я думаю, ты тоже». Кэт высморкала нос и поднялась, чтобы сделать еще кофе. У раковины она ополоснула лицо холодной водой. Она будет и дальше думать над планом Люка. Оставались еще детали, мелкий шрифт. Оставалось еще мнение Кирана по поводу всего. Но она знала, она уже знала, какой будет ответ. Когда они вернулись на диван, пришел старый кот Мефисто, привалился к боку Люка и заурчал, в то время как Вуки, не шелохнувшись, продолжил лежать у него на коленях. На секунду зашел Киран, чтобы захватить себе пиво в перерыве, и заодно спросил, не хочет ли кто. И когда он это сделал, у Кэт возникло внезапное и довольно неожиданное чувство, что она наконец-то отпускает Криса, а вместе с ним и то, за что она так долго цеплялась, причем с его благословения.